Он взял в руки синюю с желтым картинку, где был нарисован мальчик с коровами, и спросил: «Это еще что такое?» «Это мне дали за то, что я хорошо учусь». Он разодрал картинку пополам и сказал: «Я тебе тоже дам кое-что. Ремня хорошего». Он долго бормотал и ворчал что-то себе под нос, а потом сказал: «Подумаешь, какой неженка! И кровать у него, и простыни, и зеркало, и ковер на полу! А родной отец должен валяться на кожевенном заводе рядом со свиньями! Хорош, сынок, нечего сказать! Ну да я с тобой живо разделаюсь, всю дурь из тебя повыбью! Ишь, напустил на себя важность! Разбогател, говорят! А? Это каким же образом?» «Все врут. Вот каким». «Слушай, ты как это со мной разговариваешь? Я терпел, терпел, но больше терпеть не намерен, так что ты язык не распускай. 2 дня я пробыл в городе, и только и слышу, что про твое богатство. И ниже по реке я тоже про это слыхал, потому и приехал. Ты мне эти деньги достань к завтраму, они мне нужны». «Нет у меня никаких денег». «Врешь. Они у судьи Тэтчера. Ты их возьми. Они мне нужны». «Говорят вам, нет у меня никаких денег. Спросите сами у судьи Тэтчера. Он вам тоже скажет». «Ладно, я его спрошу. Уж я его заставлю сказать. Он мне денежки выложит, а не то я ему покажу. Ну-ка, сколько у тебя в кармане? Мне нужны деньги». «Всего $1, да и тот мне самому нужен». «Мне какое дело, что он тебе нужен? Давай, и все тут». Он взял монету и попробовал ее на зуб, не фальшивая ли. Потом сказал, что ему надо в город купить себе виски, а то у него целый день ни капли во рту не было. Он уже вылез на крышу сарая, но снова просунул голову в окно и принялся ругать меня за то, что я набрался дури и знать не хочу родного отца. После этого я уже думал было, что он совсем ушел, а он опять просунул голову в окно и велел мне бросить школу, не то он меня подстережет и выдерет как следует. На другой день отец напился пьян, пошел к судье Тэтчеру, обругал его и потребовал, чтобы тот отдал мои деньги, но ничего из этого не вышло. Тогда он пригрозил, что заставит отдать деньги по суду. Вдова с судьей Тэтчером подали просьбу в суд, чтобы меня у отца отобрали, и кого-нибудь из них назначили в опекуны. Только судья у нас был новый. Он недавно приехал и еще не знал моего старика. Он сказал, что суду не следует без особой надобности вмешиваться в семейные дела и разлучать родителей с детьми, тем паче отнимать у отца единственного сына. Так что вдове с судьей Тэтчером пришлось это дело бросить. Отец так обрадовался, что унять его не было никакой возможности. Он обещал драть меня ремнем до полусмерти, если я не достану ему денег. Я занял $3 у судьи, а старик охотнил и напился, и в пьяном виде шатался по всему городу, орал, безобразничал, ругался и колотил в сковородку чуть ли не до полуночи. Его посадили под замок, а на утро повели в суд и опять засадили на неделю. Но он сказал, что очень доволен. Своему сыну он теперь хозяин и сумеет показать ему, где раки зимуют.